Глава 10. Жизнь открывает ладони, показывает сокровища. Флора, прости за настроение последних писем. С прошлым у меня сложные отношения. Мучаю себя попытками вписать произошедшее в свою идеальную картину мира. Эта идеальная картина больше мешает, чем вдохновляет. Будь осторожна, девочка моя. Не получается, и тогда джем на плите подгорает. Ну ладно, не хочу о грустном. Тем более я с четверга тебе не писала. Поделюсь тем хорошим, что случилось за эти дни. Рассветы, все больше в них влюбляюсь. Они возвращают надежду. Именно на рассвете жизнь открывает ладонь, показывает сокровища. И отдаляешься от тяжких мыслей, которые ночью мешали спать. Ох, Флора, будь осторожна с мыслями. Не лелей тяжкое злое, подобное быстро приживается. Дедушка мне постоянно напоминал. Они, мозг подобен саду, не будешь выпалывать дурные мысли, не вырастешь мечту. Просыпаюсь на рассвете, здоровую с морем. Оно никогда не бывает таким, как вчера. Завариваю кофе, выхожу к берегу. Впитываю первые мгновения нового дня. Щелчок, хлопнувший за мной входной дверь. Смазала замок топленым маслом, больше не скрипит. Цвет песка под ногами отражает оттенки неба. Далекий смех рыбаков. Хочется верить, что они друзья, а не враги морей. Достаю из кармана пакет с кусочками вчерашнего хлеба, кормлю чаек. Мигом слетаются, орут, уже узнают меня. Возвращаюсь домой другая, не та, что проснулась утром. Спокойнее, с верой в скорую встречу. Включаю радио, там утренняя передача. Песни моей молодости. Жак Брель поет «Мадлен». Мадлен — автор стихов Жак Брель. Мадлен — это мой горизонт. Это моя собственная Америка. Она слишком хороша для меня, как говорит ее кузен Гастон. Перевод Середухина. Вспомнила день, когда мы познакомили твою маму с морем. Это было 25 марта. Саре только исполнилось 5, и мы с Франком ждали солнца, чтобы отвезти ребенка к морю. Наконец, в субботний день выглянуло робкое солнце, и мы двинулись к морю. Ехать было 8 часов. В пути уплетали кунжутные бублики, обсыпав золотистыми семенами весь салон. Я так и не научилась есть эти бублики аккуратно. Мне кажется, это невозможно и неинтересно. Когда Сара увидела столько воды, она подбежала к самым волнам. Ее желтая шляпка сползала на глаза, села на корточки, протянула ручки, чтобы притронуться к воде. Я придерживала ее за плечи, чтобы она не упала. На обратной дороге Сара придумала сказку о старушке, которая жила одна в домике у моря, варила варенье и подолгу смотрела на море. Она ждала, когда приплывут ее детки и съедят вкусное варенье. Твоя мама так и не окончила сказку. Заснула у меня на руках, которые все еще пахли кунжутом. Еще напишу. Люблю. Они.